было чувство ответственности. Таковое он имел. Он принадлежал к категории благонамеренных. Он разделял убеждения Генриха Гейне в том, что слова Руссо обернулись кровавой машиной Робеспьера, что Кант и Фихте будут пострашнее армий. Научная субсидия была невелика, и за усадебку пошло наследство папы-герцога — 20 тысяч долларов. Он превратился в сторожа при этом доме. 20 тысяч, а это только начало, пошли бы прахом, не впрягись он в работу. Все, что папа сберег за 40 лет прозябания в Америке. Не представляю, как это могло случиться. Я был не в себе, когда выписывал чек. Я толком ничего не видел. Когда бумаги были уже подписаны, он, можно сказать, впервые обошел дом. Некрашенный, мрачный, с ветшающей викторианской отделкой. Вместо пола на нижнем этаже просто яма вроде воронки. Штукатурка отбилась. Из обшивки лезла плесенная волосатая дрянь. Допотопную узловатую проводку было опасно тронуть. Из фундамента вываливались кирпичи, окна протекали. Герцог учился класть кирпич, вставлять стекла, паять трубы. Ночами он засиживался над энциклопедией «Сделай сам». И как одержимый красил, шпаклевал, смолил, штукатурил. Старое обнажившееся дерево не прокрашивалось и в два слоя. В ванной стены не держали гвоздей, шляпки пробивали виниловые плитки, опадавшие как игральные карты. Газовая колонка смердела, электрообогреватель жег пробки, ванна была реликтовая, покоилась на четырех металлических лапках, словно игрушечная, и мыться в ней приходилось, скрючившись. Между тем Маделин везла из сантехники словно роскошную арматуру, серебряные раковистые мыльницы и целыми блоками эккюсоновское мыло, густые махровые полотенца. А Мозес ковырялся в ржавой жиже туалетного бачка, пытаясь наладить спусковую хреновину. Ночью он слышал течь, истощавшую цистерну. Год работы спас дом от разрушения. В подвале был еще один туалет с толстыми бункерными стенами. Летом это было излюбленное место сверчков, да и самого герцога. Здесь он утешался 10-центовой удачей Драйденом и Попом. Сквозь щель ему виделись полыхавшее утро разгарного лета, злая колкость зеленых сплетений и тугие точеные головки шиповника, огромный обособленный вяз, умирающий у него на глазах, и Волгино гнездо, серенькое в форме сердца. Он читал «Мой хозяин, первейший в Англии пер». Вдруг напомнил о себе шейный артрит. В каменном подвале стало сыро. Герцог снял с бачка визжащий наполнитель и протянул для слива резиновый шланг. Насадки ржавые, тугие. «Мой хозяин, первейший в Англии пер, а вы чья собака, сэр?» Примечание. Стихотворение Попа. Утро он старался оставить для умственной работы. Он завел переписку с Вайдерновской библиотекой, пытаясь вытянуть из них труды Королевского саксонского научного общества. Стол был завален неоплаченными счетами, неотвеченными письмами. Он взял халтуру для денег. Университетские издательства слали ему рукописи на отзыв. Так и лежали эти бандероли нераспечатанными. Солнце начинало припекать. Земля была влажная и черная, и герцог с тоской смотрел на пышное цветение растительного мира –